неба и вынул из кармана известные уже плоскогубцы. Глава 37. Зеленый мыс. Инженер Брунс сидел на каменной веранде дачи на Зеленом мысу, под большой пальмой, на крахмаленные листья которой бросали острые и узкие тени на бритый затылок инженера, на белую его рубашку и на гамсовский стул из гарнитуры генеральши Поповой, на котором томился инженер, дожидаясь обеда. Брунс вытянул толстые наливные губы трубочкой и голосом шаловливого карапуза протянул: «Мусик!» Дача молчала. Тропическая флора ластилась к инженеру. Кактусы протягивали к нему свои ежовые рукавицы. Драцены гремели листьями. Бананы и саговые пальмы отгоняли мух с лысины инженера. Розы, обвивающие веранду, падали к его сандалиям. Но все было тщетно. Брунс хотел обедать. Он раздраженно смотрел на перламутровую бухту, на далекий мысик Батума и певуче призывал: «Мусик! Мусик!» Во влажном субтропическом воздухе звук быстро замирал. Ответа не было. Брунс представил себе большого коричневого гуся, шипящей жирной кожей, и не в силах сдержать себя завопил: «Мусик! Готов, гусик?» «Андрей Михайлович!» — закричал женский голос из комнаты. «Не морочь мне голову!» Инженер, свернувший уже привычные губы в трубочку, немедленно ответил: «Мусик, ты не жалеешь своего маленького мужика?» «Пошел вон, обжора!» — ответили из комнаты. Но инженер не покорился. Он собрался было продолжать вызовы гусика, который он безуспешно вел уже 2 часа, но неожиданный шорох заставил его обернуться. Из черно-зеленых бамбуковых зарослей вышел человек в рваной синей косоворотке, опоясанный потертым витым шнурком с густыми кистями и в затертых полосатых брюках. На добром лице незнакомца топорщилась лохматая бородка. В руках он держал пиджак. Человек приблизился и спросил приятным голосом: «Где здесь находится инженер Брунс?» «Я инженер Брунс», — сказал заклинатель гусика неожиданным басом. «Чем могу?» Человек молча повалился на колени. Это был отец Федор. «Вы с ума сошли?» — воскликнул инженер, вскакивая. «Встаньте, пожалуйста!» «Не встану!» — ответил отец Федор, водя головой за инженером и глядя на него ясными глазами. «Встаньте! Не встану!» И отец Федор, осторожно, чтобы не было больно, стал постукивать головой о гравий. «Мусик, иди сюда!» — закричал испуганный инженер. «Смотри, что делается! Встаньте, я вас прошу! Ну, умоляю вас! Не встану!» — повторял отец Федор. На веранду выбежала Мусик, тонко разбиравшаяся в интонациях мужа. Завидев даму, отец Федор, не поднимаясь с колен, проворно переполз поближе к ней, поклонился в ноги и зачастил: «На вас, матушка, на вас, голубушка, на вас уповаю!» Тогда инженер Брунс покраснел, схватил просителя под мышки и натужась поднял его, чтобы поставить на ноги. Но отец Федор схитрил и поджал ноги. Возмущенный Брунс потащил странного гостя в угол и насильно посадил его в полукресло. Гампсовское отнюдь не из воробьяниновского особняка, но из гостиной генеральши Поповой. «Не смею!» — забормотал отец Федор, кладя на колени попахивающий керосином пиджак булочника. «Не осмеливаюсь сидеть в присутствии высокопоставленных особ!» И отец Федор сделал попытку снова пасть на колени. Инженер с печальным криком придержал отца Федора за плечи. «Мусик!» — сказал он, тяжело дыша. поговори с этим гражданином. Тут какое-то недоразумение». Мусик сразу взяла деловой тон. «В моем доме, — сказала она грозно, — пожалуйста, не становитесь ни на какие колени». «Голубушка, — умилялся отец Федор, — матушка! Никакая я вам не матушка, что вам угодно?» Поп залепетал что-то непонятное, но, видно, умилительное. Только после долгих расспросов удалось понять, что он, как особой милости, просит продать ему гарнитур из 12 стульев, на одном из которых он в настоящий момент сидит. Инженер от удивления выпустил из рук плечи отца Федора, который немедленно бухнулся на колени и стал под черепашьей гоняться за инженером. «Почему?» — кричал инженер, увертываясь от длинных рук отца Федора. «Почему я должен продать свои стулья? Сколько вы не бухаетесь на колени, я ничего не могу понять». «Да ведь это же мои стулья!» — простонал отец Федор. «То есть как это ваши? Откуда ваши? С ума вы спятили? Мусик, теперь для меня все ясно, это явный псих». «Мои!» — униженно твердил отец Федор. «Что ж, по-вашему, я у вас их украл?» — вскипел инженер. «Украл? Слышишь, Мусик, это какой-то шантаж!» «Не боже мой!» — шепнул отец Федор. «Если я их у вас украл, то требуйте судом и не устраивайте в моем доме пандемониума». «Слышишь, Мусик, до чего доходит нахальство? Пообедать не дадут по-человечески!» Нет, отец Федор не хотел требовать свои стулья судом. Отнюдь он знал, что инженер Брунс не крал у него стульев. О, нет, у него и в мыслях этого не было. Но эти стулья все-таки до революции принадлежали ему, отцу Федору, и они бесконечно дороги его жене, умирающей сейчас в Воронеже. Исполняя ее волю, а никак не по собственной дерзости, он позволил себе узнать местонахождение стульев и явиться гражданину Брунсу. Отец Федор не просит подаяния, о нет! Он достаточно обеспечен, небольшой свечной заводик в Самаре, чтобы усладить последние минуты жены покупкой старых стульев. Он готов не поскупиться и уплатить за весь гарнитур рублей 20. «Что?» — крикнул инженер багровея. 20 рублей за прекрасный гостиный гарнитур? Мусик, ты слышишь? Это все-таки псих, ей-богу, псих. Я не псих, а единственно выполняю волю пославшей мя жены. О, черт, — сказал инженер, — опять ползать начал. Мусик, он опять ползает. Назначьте же цену, — стонал отец Федор, осмотрительно биясь головой о ствол араукарии. Не портите дерево. «Чудак вы человек! Мусик! Он, кажется, не псих, просто, как видно, расстроен человек болезнью жены. Продать ему разве стулья, а? Отвяжется, а то он лоб разобьет». «А мы на чем сидеть будем?» — спросила Мусик. «Купим другие? Это за 20-то рублей? За 20 я, положим, не продам». Положим, не продам я и за 200, а за 250 продам. Ответом послужил страшный удар головой о драцену. Ну, Мусик, это мне уже надоело. Инженер решительно подошел к отцу Федору и стал диктовать ультиматум. Во-первых, отойдите от пальмы не менее чем на 3 шага. Во-вторых, немедленно встаньте. В-третьих, мебель я продам за 250 рублей, не меньше. «Не корысти ради», — пропел отец Федор, «а токмово исполнение воли больной жены». «Ну, милый, моя жена тоже больна. Правда, Мусик, у тебя легкие не в порядке? Но я не требую на этом основании, чтобы вы, продали мне, положим, ваш пиджак за 30 копеек. «Возьмите даром!» — воскликнул отец Федор. Инженер раздраженно махнул рукой и холодно сказал: «Вы ваши шутки бросьте! Ни в какие рассуждения я больше не пускаюсь! Стулья оценены мною в 250 рублей, и я не уступлю ни копейки!» 50, предложил отец Федор. «Мусик», — сказал инженер, — «позови бы Гратиона, пусть проводит гражданина». «Не корысти ради, Багратион!» Отец Федор в страхе бежал, а инженер пошел в столовую и сел за Гусика. Любимая птица произвела на Брунса благотворное действие. Он начал успокаиваться. В тот момент, когда инженер, обмотав косточку папиросной бумагой, поднес гусиную ножку к розовому рту, в окне появилось умоляющее лицо отца Федора. «Не корысти ради», — сказал мягкий голос, — «55 рублей!» Инженер, не оглядываясь, зарычал. Отец Федор исчез. Весь день потом фигура отца Федора мелькала во всех концах дач. То выбегала она из тени криптомерий, то возникала она в мандариновой роще, то перелетала через черный двор и, трепеща, уносилась к ботаническому саду. Инженер весь день призывал Мусика, жаловался на психа и на головную боль. В наступившей тьме время от времени раздавался голос отца Федора. 138! — кричал он откуда-то с неба. А через минуту голос его приходил со стороны дачи Думбасова. 141! — предлагал отец Федор. — Не корысти ради, господин Брунс, а токма... Наконец инженер не выдержал, вышел на середину веранды и, вглядываясь в темноту, начал размеренно кричать: «Черт с вами! 200 рублей! Только отвяжитесь!» Послышались шорох потревоженных бамбуков, тихий стон и удаляющиеся шаги. Потом все смолкло. В заливе барахтались звезды. Светляки догоняли отца Федора, кружились вокруг головы, обливая лицо его зеленоватым медицинским светом. «Ну и гусики теперь пошли», — пробормотал инженер, входя в комнаты. Между тем отец Федор летел в последнем автобусе вдоль морского берега к Батуму. Под самым боком, со звуком перелистываемой книги, набегал легкий прибой, ветер ударял по лицу, и автомобильной сирене отвечало мяуканье шакалов. В этот же вечер отец Федор отправил в город Н. жене своей Екатерине Александровне такую телеграмму: «Товар нашел! Вышли 230 телеграфом! Продай, что хочешь, Федя!» 2 дня он восторженно слонялся у Брунсовой дачи, издали раскланивался с Мусиком и даже время от времени оглашал тропические дали криками: «Не корысти ради, а токмо волею пославший мя супруги!» На третий день деньги были получены с отчаянной телеграммой: «Продала все! Осталось без одной копейки. Целую и жду. Евстигнеев все обедает. Катя». Отец Федор пересчитал деньги, истово перекрестился, нанял фургон и поехал на Зеленый мыс. Погода была сумрачная. С турецкой границей ветер нагонял тучи. Чорох курился. Голубая прослойка в небе все уменьшалась. Шторм доходил до 6 баллов. Было запрещено купаться и выходить в море на лодках. Гул и гром стояли над Батумом. Шторм тряс берега. Достигши дачи инженера Брунса, отец Федор велел вознице от жарцу в башлыке подождать и отправился за мебелью. принес деньги я, — сказал отец Федор, — уступили бы малость. Мусик, — застонал инженер, — я не могу больше. — Да нет, я деньги принес, — заторопился отец Федор, — 200 рублей, как вы говорили. — Мусик, возьми у него деньги, дай ему стулья, и пусть сделает все это поскорее, у меня мигрень. Цель всей жизни была достигнута. Свечной заводик в Самаре сам лез в руки. Бриллианты сыпались в карманы, как семечки. 12 стульев один за другим были погружены в фургон. Они очень походили на воробьяниновские, с той только разницей, что обивка их была не ситцевая в цветочках, а репсовая, синяя в розовую полосочку. Нетерпение охватывало отца Федора. Под полой у него за шнурок был заткнут топорик. Отец Федор сел рядом с кучером и, поминутно оглядываясь на стулья, выехал к Батуму. Бодрые кони свезли отца Федора и его сокровища вниз, на шоссейную дорогу, мимо ресторанчика «Финал», по бамбуковым столам и беседкам которого гулял ветер, мимо тоннеля, проглатывавшего последние цистерны нефтяного маршрута, мимо фотографа, лишенного в этот хмурый денек обычной своей клиентуры, мимо вывески «Батумский ботанический сад» и повлекли не слишком быстро над самой линией прибоя. В том месте, где дорога соприкасалась с массивами, отца Федора обдавало солеными брызгами. Отбитые массивами от берега волны оборачивались гейзерами, поднимались к небу и медленно опадали. Толчки и взрывы прибоя накаляли сметенный дух отца Федора. Лошади, борясь с ветром, медленно приближались к Махинджауре. Куда хватал глаз, свистали и пучились мутные зеленые воды. До самого Батума трепалась белая пена прибоя, словно подол нижней юбки, выбившейся из-под платья неряшливой дамочки. «Стой!» — закричал вдруг отец Федор возницы. «Стой, мусульманин!» И он, дрожа и спотыкаясь, стал выгружать стулья на пустынный берег. Равнодушный отжарец получил свою пятерку, хлестнул по лошадям и уехал. А отец Федор, убедившись, что вокруг никого нет, стащил стулья с обрыва на небольшой сухой еще кусок пляжа и вынул топорик. Минуту он находился в сомнении, не знал, с какого стула начать. Потом, словно лунатик, подошел к третьему стулу и зверски ударил топориком по спинке. Стул опрокинулся, не повредившись. «Ага!» — крикнул отец Федор. «Я тебе покажу!» И он бросился на стул, как на живую тварь. Вмиг стул был изрублен в капусту. Отец Федор не слышал ударов топора о дерево, о репс и о пружины. В могучем реве шторма глохли, как в войлоке, все посторонние звуки. «Ага, ага, ага!» — приговаривал отец Федор, рубя с плеча. Стулья выходили из строя один за другим. Ярость отца Федора все увеличивалась. Увеличивался и шторм. Иные волны добирались до самых ног отца Федора. От Батума до Синопа стоял великий шум. Море бесилось и срывало свое бешенство на каждом суденышке. Пароход «Ленин», чадя двумя своими трубами и тяжело оседая на корму, подходил к Новороссийску. Шторм вертелся в Черном море, выбрасывая тысячетонные валы на берега Трапезунда, Ялты, Одессы и Констанцы. За тишиной Босфора и Дарданелл гремело Средиземное море. За Гибралтарским проливом бился Европу Атлантический океан. Сердитая вода опоясывала земной шар. А на Батумском берегу стоял отец Федор и, обливаясь потом, разрубал последний стул. Через минуту все было кончено. Отчаяние охватило отца Федора. Бросив остолбенелый взгляд на навороченную им гору ножек, спинок и пружин, он отступил. Вода схватила его за ноги. Он рванулся вперед и, вымокший, бросился на шоссе. Большая волна грянулась о то место, где только что стоял отец Федор, и, катясь назад, увлекла с собой весь искалеченный гарнитур генеральши Поповой. Отец Федор уже не видел этого. Он брел по шоссе, согнувшись и прижимая к груди мокрый кулак. Он вошел в Батум, сослепу ничего не видя вокруг. Положение его было самое ужасное. За 5000 километров от дома, с 20 рублями в кармане, доехать в родной город было положительно невозможно. Отец Федор миновал турецкий базар, на котором ему идеальным шепотом советовали купить пудру коти, шелковые чулки и необандероленный сухумский табак —